Глава вторая. Сноха Берта — хороший козырь, но пойти с него надо умеючи. В такой игре один раз продешевишь, и все карты биты. Жди нового захода, когда он еще подвернется. Правда, в последнее время чижонок ночевал в коридоре часто и матерился на весь дом. Но кто поручится, что его опять не посадят? Каждый год по осени он шел в тюрьму за мелкое воровство, а по весне возвращался в Рожнов. Мне, говорит, осенью скучно. Тянет меня в теплые страны. Оттого и ворую. И в самом деле, посадят его, прощай, переноска двери. Надо поторапливаться, осень уже на дворе. Так думал Павел Семенович, идя к домоуправу Фунтиковой. Екатерина Тимофеевна встретила его приветливо. За свою долгую службу она хорошо усвоила главную заповедь просветителя. Культура обхождения есть первый признак руководящего работника. И внешность свою она держала в порядке, красила в льняной цвет сидеющие волосы, взбивала их коком на лбу, а на затылке стригла, отчего в свои 55 лет выглядела еще молодо. «Вам, Екатерина Тимофеевна, только бы на портретах сниматься», — говорил ей плотник Судаков. «Весь постанов у вас представительный, и глаз бойкий, и лицо круглое. Бывало время, снималась и на портретах в свою бытность председательницей колхоза. На всю область гремела, смелая была, любые обязательства брала сходу, как хорошая скаковая лошадь берет барьеры. В районе появилась знаменитая шеренга сестер-председательниц. Колхоз Фунтиковой гремел. Бойкие глаза Катьки, как звали ее в те поры, вызывающе глядели с настенных плакатов и обязательств. «Ну чего задумался?» — спрашивали они. «Крой за нами, не пропадешь!» В областной газете ее упоминали рядом с самим товарищем Овсовым, председателем Рожновского райисполкома. Бритоголовый, могучего сложения, диагоналевая гимнастерка, ремень командирский поперек живота. Есть на что поглядеть. А как он любил порядок и обхождение. Собирается, бывало, бюро, пожарник в медной каске, в дверях стоит, ждут. Появится Овсов в коридоре, пожарник как крявкнет. Внимание, товарищ Овсов идет. Все встанут, так и замрут. Вольно, товарищи, садитесь. «Вставать вовсе не обязательно, мы же не в армии», — говорил Овсов, улыбаясь, — «и красоту ценил. Когда в колхозе Фунтиковой обнаружился волюнтаризм, то есть всех телочек порезали на мясозаготовки, Овсов перевел ее на культурный сектор. Мы, говорит, ценим кадры по обхождению, тут наша Катерина всем взяла, один ее вид вызывает культурное поведение». Овсов же и погубил Фунтикову. Однажды через область проезжало на Южное море высокое лицо. На границе области к нему в вагон сели секретарь обкома по заготовкам с председателем облисполкома. По дороге до Рожнова они выпросили у того лица две автоколонны из Москвы на уборочную. Вышли из вагона в Рожнове довольные. Овсов принял их по-братски, пир закатил в совхозном саду. Фунтикову выделил им для сопровождения. Говорят, что в автомобиле она села прямо на колени к самому председателю. Куда они ехали, неизвестно. Только наутро председатель позвонил в райком и спросил, ничего я не поломал по пьянке. Все, говорит, в порядке. Тогда вот что, поблагодарите Фунтикову. Ну, Овсов взял, да и вынес ей в приказе благодарность за культурное обслуживание. Ее и подняли на смех. Медаль, говорят, ей надо за бытовые услуги. Было там обслуживание или нет, никто не знает, но когда сняли Овсова за перегиб в области животноводства, припомнили и Фунтикова это, культурное обслуживание, понизили ее до управдома. Павел Семенович знавал и раньше Фунтикову. Еще в бытность свою председательницей она попросила Павла Семеновича убрать ей щербину в передних зубах, из-за которой она слегка шепелявила. Павел Семенович надел ей коронку из червонного золота на здоровый зуб, за что Екатерина Тимофеевна привезла ему флягу гречишного меда пуда на три. И теперь, входя в ее кабинет, Павел Семенович пытался определить, помнит она о содеянном добре или нет. Екатерина Тимофеевна сама вышла из-за стола, подала руку лодочкой, хоть целуй, улыбка во весь рот, так что золотой зуб виден. И Павел Семенович решил, помнит. «Зачем пожаловали, дорогой и уважаемый Павел Семенович? Садитесь, садитесь!» Она пристукнула своей ручкой о подлокотник дивана. Павел Семенович тоже улыбался вовсю, а сам думал, издаля начать или сходу пускать Берту. Уж больно она ласковая. Эдак с улыбкой погладит по плечу и в два счета откажет. «Ну, как поживаем, на что жалуемся?» — распевала из-за своего стола Екатерина Тимофеевна. «В нашем деле спокойствие прежде всего», — начал издали Павел Семенович. «Сами понимаете, работа моя кропотливая, зубы, детали мелкие». «Ну как же, Павел Семенович, не то важно, какая деталь, а важно, где она находится. Зубы у всех на виду, их не спрячешь, их в порядке держать надо. Оттого и работа ваша почетная». «Так-то оно так», — смиренно согласился Павел Семенович. «Но ответьте мне чистосердечно, можно в моем рабочем положении нервничать?» «Нельзя, Павел Семенович, категорически вам говорю. А я покой потерял за последние дни. Что за беда случилась? Вы знаете нашего соседа Чижонка?» «Ну?» «Он почти каждую ночь в пьяном виде ложится под нашими дверями. И не только что на работу, в уборную, простите за выражение, выйти не можем. Дверь-то у нас открывается в коридор. Так мы его оштрафуем. Не поможет. Он пьет на чужие деньги. Ну, вызовем на товарищеский суд. А его товарищи в тюрьме сидят. Что ему этот суд?» «Что же вы предлагаете?» «Я прошу дверь нам переставить так, чтобы она открывалась внутрь квартиры. Тогда мы будем просто перешагивать через него, и вся недолга». «Так это пожалуйста». «Вот и спасибо. Значит, чтобы дверь открывалась внутрь, надо перенести ее по коридору метра на полтора». «Как, то есть, перенести?» «Прихватить полтора метра общей территории? Иначе ее не откроешь внутрь. Притолока мешает. Дымоход от соседки слева». «Павел Семенович, вы же человек образованный и культурный». Екатерина Тимофеевна как бы пристукнула ручкой по столу, что выражало обычно ее крайнюю досаду. «Захватить общую площадь без согласия жильцов — это значит нарушить закон. Я не против закона, но сами подумайте, вы тоже человек с образованием и культуру знаете. Ответьте на такой вопрос. Что будет, если ко мне в гости приедет сноха Берта? Ведь она как-никак бывшая гражданка ГДР. А ей нельзя будет выйти по утрам из дома, извиняюсь, по нужде. Эдак мы с вами попадем в международное положение». «Международного положения, конечно, допускать нельзя», — задумалась Екатерина Тимофеевна. «Иначе скажут, у нас все взаимно обусловлено». «Вот именно, взаимно обусловлено», — радостно подхватил Павел Семенович. «Как же, мол, они живут в своем рожнове, если у них все взаимно обусловлено?» «Чему вы удивляетесь, Павел Семенович?» — горестно покачала головой Фунтикова. «Или мало на нас клевещут иностранные корреспонденты?» «Но все-таки в круговой поруке нас еще не обвиняли. Была бы шея, а ярлык повесят. Ладно уж, поскольку положение у вас исключительное, я сама поговорю на исполкоме. Заявление написали». «А как же?» — Павел Семенович поспешно достал из кармана в четверо сложенный тетрадный листок. «Когда приедет ваша сноха? Ждем к осени. Постараемся решить оперативно». И Екатерина Тимофеевна подала на прощание руку, все так же лодочкой, пальчики вместе.